Глава 9. Россия. «Чем тут пахнет?» — Фелиция морщила нос. «Да, на Рамире бензина не знали в принципе. Зачем, если есть практически неисчерпаемый источник энергии? Магия. А тут?» В отличие от Евгения, некроманту повезло. Да и невезение это вовсе. Портал у Евгения открылся стихийно, перенося его к алтарю. Ведьма в него вмешалась тоже стихийно. Вот и результат. Выкинула невесть куда. Еще и машина пострадала. А приличные и правильно рассчитанные порталы работают совсем по-другому. Тебя переносит в укромное и безлюдное место, на котором ничего и не стоит и не лежит, чтобы человек смог пару минут осмотреться, принять какие-то решения. Андреас все это включал в расчет. Вот и стояли они с Фелицией в темном переулке, вот и оглядывались по сторонам, а посмотреть было на что. С точки зрения рамирцев, бешеный муравейник или человейник с учетом обитателей. Высотные здания на Рамире не строили, предпочитали в 1-2 этажа, да и городов таких не было, и машин меньше, и население тоже. А тут... Фелиция с интересом рассматривала мимо проходящих женщин. Шорты, плюс колготки, плюс курточка. Мини-юбка и шубка из чебурашки. Легкий плащик, а под ним брючный костюм. Джинсы и косуха. Дикое смешение стилей, вполне привычное всем на улицах. Какие моды любопытные! Андреас больше смотрел на другое. Они в своих костюмах выделяться не будут. Осень, плащи, куртки, но и на женщин тут посмотреть приятно. Вот, к примеру, напротив магазин нижнего белья. Интересно, очень даже интересно. Он бы на своей женщине такое увидеть не отказался. Фелиция проследила за его взглядом и, кажется, тоже о чем-то таком подумала. «У нас нет местных денег». Андреас промолчал. «У носорога нет крыльев». Но разве это его проблемы? Вот и у некроманта таких проблем не бывает. Если ему понадобятся деньги, он их из-под земли достанет, может, и в буквальном смысле. «Когда будем проводить поиск?» — сменила тему Фелиция. Андреас достал из кармана пирамидку, огладил грани пальцами, прислушался. «Сейчас не получится. Может, и еще несколько дней не получится». «Почему?» Потому что поиск проводится по крови, а Евгений от и животное, в которое его превратили, они не родственники. Фелиция шлепнула себя по лбу, не сообразила сразу. А ведь и правда, можно сказать, что собака тебе родная, но кровь-то у вас все равно разная, и по твоей крови эту собаку найти не получится. А что нам делать? Ведьма даже не поняла, в кого Евгений превратился. Что-то пушистое и с хвостом. Вот это. Некромант достал из кармана коробочку со смесью праха и аккуратно вложил ее в углубление на пирамидке. И ждать. Когда Евгений примет свой настоящий облик, пирамидка засветится, а там и определить можно будет, где он и кто он. «И сколько еще ждать придется?» Андреас пожал плечами. Фелиция устыдилась. Что она, правда, как маленькая? Нам бы куда-нибудь отсюда уйти, на ночлег, к примеру. До ночи еще далеко. Предлагаю пока подождать здесь и понаблюдать за людьми. Небрежно махнул рукой Андреас. А ближе к вечеру тогда и решим. Хорошо. Фелиция понимала, что так будет лучше. Они же правда ничего не знают об этом мире. Ладно, знание языка той местности, куда они попали, даровалось автоматически при переходе, и также исчезнет, когда они вернутся на Рамиру. Но ведь не только язык нужен. Люди ходят по улицам, жестикулируют, что-то покупают, платят деньги, приветствуют знакомых. Да и вообще у них куча дел. И если не хочешь попасть в неприятности, им надо подражать. Вот, к примеру, что за странное устройство у некоторых людей в руках? Что-то вроде соски? Люди подносят эти соски ко рту, выдыхают бесцветный пар. Зачем? а у других какие-то коробочки, в которые они тычут пальцами или что-то говорят. Наблюдать. И только наблюдать. Не то и правда так попадешь, что костей не соберешь. Соня сварила куриный бульон. Малышка просила лапшу и принялась шарить по ящикам. Неужели она ошиблась и лапшу не купила? Увы, лапша отсутствовала как класс. Ее вообще не было. Нигде. Даже пачка дешевой вермишели Ролтон и та не завалялась. Соня подумала пару минут, посмотрела на Марту с Еней. Енот играл с Мартой в кубике. Девочка строила замок, а енот подавал ей кирпичики и верещал, если она делала что-то не то. Довольно оба были по уши, и Соня решилась. «Марта, солнышко, я на 5 минут отойду». «Да, мам». «Не испугаешься?» «Я же с Еней». Это был неотразимый аргумент. Еня для Марты был самым родным существом после мамы. Папа? Папа давно уже не котировался, даже после енота. Да и магазин был рядом, в соседнем доме, и кассы самообслуживания там были. Купить пачку лапши и вернуться – 10 минут максимум. Соня и одеваться не стала. К чему? «Еня, пойдем маму смотреть?» С недавних пор Марта повадилась выходить на балкон, правда, только с енотом, и смотреть вниз. Евгений не возражал. Балкон застеклен, на пол положены доски. Тепло, безопасно. Пусть ребенок посмотрит в окно. Что в этом такого? Соня тоже не возражала. Пока еще было достаточно тепло, и балкон стоял приоткрытым. Окна, правда, Соня закрывала наглухо. Но сквозь них все отлично видно. Еня и Марта смотрели вниз. Вот Соня. Она вышла из подъезда и пошла к соседнему дому. Вот машина. Но почему Соня садится в нее? Евгений едва не взвыл, понимая, что творится что-то плохое. Соня села в машину, и та помчалась со двора. Но она никогда бы так не поступила. Здесь ее ребенок. Маленький, 4-летний. Ладно, еще 10 минут туда и обратно, но даже полчаса уже непозволительная роскошь. Что бы ни случилось, Соня вернулась бы, одела Марту и взяла ее с собой. Или хотя бы позвонила кому-то, чтобы к ним пришли. Сначала. Да и что у нее может быть такого? Что может случиться, чтобы ее так сорвать? И показалось еноту или нет? Глаза у него намного острее человеческих, и Евгений видел, как человек в машине поднял руку, а потом Соня почти рухнула внутрь. Что происходит? Соня не успела даже толком отойти от подъезда. «Соня!» «Синя?» Соня была искренне удивлена. Ее муж выглядывал не из джипа, а из какой-то машины. Она в марках не сильно разбиралась. Понимала только, что машина не импортная. А ведь обычно Сеня об отечественных машинах говорил жутким презрением. Таз с гвоздями. В лучшем случае. И ездить на такой. Где-то что-то сдохло. Часом не Любовь Николаевна. «Соня, подойди, пожалуйста», — Сеня просил вежливо. Так что Соня поколебалась с минуту и сделала шаг вперед. «Только быстрее. Меня Марта дома ждет. «Я ненадолго». «Сонь, посмотри, пожалуйста, еще вот этот вариант договора». Машина стояла так, что Сене пришлось перегнуться через пассажирское сиденье и открыть дверь, а Соня, соответственно, наклониться внутрь. А потом ей в лицо ударила струя чего-то льдистого, и наступила темнота. Сеня дураком не был. Если Игоряша не может сам сейчас прийти к добыче, значит, надо Соньку привести к нему, и сделать это больше некому. Мама себя плохо чувствует, Игорь с его рукой сейчас. Убить-то он сможет, но только если цель будет сидеть перед ним, и желательно крепко связанная. Сама Сонька не приедет. Значит, надо как-то выманить ее одну, из дома. Вот прямо сейчас Сеня вообще заехал присмотреться, на купленной на Игоряшу машине. чтобы камеры оценить во дворе. И тут удача. Соньку прямо на него и вынесла. Чего еще желать? Сеня легко заманил ее в машину, где и прыснул в лицо из баллончика. Потом еще добавил для верности. Вот так. Просто отлично. Теперь полчаса не проснется, а к тому времени он уже и до Игоряши доедет. Самому убить? На это Сеня способен не был. Как это так? Живого человека убивать? Он не может. Ну и вообще, страшно. Нет-нет, он просто на это не готов. Он же с Сонькой спал. А что делать, если надо? Марту Сеня и вообще убивать не хотел. Это ж его дочь как-никак. К утру он приедет, скажет, что ему позвонили. Может, даже сам себе анонимный звонок организует, чтобы к бывшей явиться. Приедет, вскроет дверь, заберет девчонку, а потом и в приют ее устроит. Заплатит немного, понятно. И за поддельные ДНК-тесты тоже. И все будет шито-крыто. Машина летела вперед со скоростью 60 км в час, соблюдая все правила. Не хватало еще, чтобы гайцы остановили и придрались. Не ко времени. Соня лежала на сиденье, словно мертвая. Ничего, скоро она такой и будет. Она сама во всем виновата. Сама. Евгений посмотрел на часы. Соне не было уже минут 20. Точно с ней случилась беда. Чутьё просто кричала об этом. И Марта волнуется. Что же делать? Что делать? Плюнуть к чертям свинячьим на все конспирации. Будут живы? Пусть его тогда Соня хоть пришибет. А пока? Дети в 4 года верят в чудеса. Поэтому Марта совершенно не испугалась, когда ее любимый и обожаемый Еня вдруг перекувыркнулся и стал человеком. Марта даже не взвизгнула, просто широко раскрыла глазенки. «Еня?» «Да, маленькая, это я». «Ты принц?» Евгений выдохнул. «Ну, вот что сказать малышке?» «Я? Твой настоящий папа. Просто меня заколдовала злая ведьма. Вот я и стал енотом, и еще буду превращаться. Но я вас с мамой люблю. Вот и пришел». «А мама ушла?» «Знаю, маленькая. Сейчас мы позвоним Нике Вячеславовне, и я обязательно найду маму». «Правда? Папа?» Евгений сходил на кухню, выключил газ под кастрюлей, потом уселся в кресло перед компьютером и притянул малышку к себе на руки. «Чистая правда. Это его девочки. И за них он кого угодно порвет. На много маленьких енотиков». В нескольких кварталах от Евгения Фелиция дернулась, словно ее ткнули шилом. «Андреас!» Пирамидка явственно светилась и вибрировала. Некромант схватил ее, проводя какие-то важные манипуляции. «Есть пелинг. Идем?» «Бежим! А то вдруг он опять станет животным!» Кажется, маги кого-то напугали, когда две стремительные тени почти бегом вырвались из темного переулка и помчались по улице. С другой стороны, тени человекообразные, а что они бегут, так мало ли у нас чудиков. Может, они чайник на плите забыли или утюг. Бывает. Евгений звонил Нике Вячеславовне, наплевав на всю конспирацию. Отозвалась она почти сразу. «Чего тебе?» «Соня пропала. Боюсь, дело плохо». «Поняла. Буду через 10 минут». Евгений подумал, что ведьминская кровь чудеса творит. Вот есть же и от нее польза. Кто другой бы тут расспросы на полчаса учинил, да сомнениями замотал. А Ника Вячеславовна, видимо, почуяв тылом, что дело неладное, уже спешит на помощь. Только вот что дальше делать, Евгений еще не придумал. А если так, надо пока обернуться обратно. Звонок в дверь застал его енотом, и пришлось опять менять облик. «Ника Вячеславовна, здравствуйте». «Баник, дясть». «Здравствуй, Марточка. Здравствуй, заинька наша». «Женя, что случилось?» «Это мой папа». Марта новость замалчивать не стала. Ника Вячеславовна протянула ей большой тульский пряник. «Кушай, детка». Когда у ребенка занят рот, у взрослых есть возможность поговорить. А пряники Марта любит. Тут же вцепилась в лакомство, сосредоточенно обдирая с него обертку. «Ника Вячеславовна, Соню явно похитили. Она вышла из дома на 10 минут за пачкой лапши. Хотела сварить. И я с балкона видел, как ее затащили в машину. Она подошла к ней сама, не кричала, не сопротивлялась. Значит, там был кто-то знакомый». Ника Вячеславовна задумалась. «Сейчас позвоню участковому. Пусть камеры срочно смотрят. И побуду с вами сколько нужно. Наверное, лучше мне здесь остаться. Мало ли что». «Что еще можно сделать? Как у вас ищут людей?» Евгений этим как-то не интересовался. В родном мире он все знал. А тут? А кого ему искать? Вот и не подумал. Ника Вячеславовна скрипнула зубами. «Плохо у нас их ищут. Кого-то и не находят». Теперь заскрипел зубами уже Евгений. И, может, стёр бы эмаль дочисто, но... «Ли тот! Ли тот!» Орали на улице. Орали так, что стекла вибрировали. Орали... ему? Евгений кинулся на балкон быстрее любого енота. «Я тут. Сейчас выйду». Ника Вячеславовна посмотрела на него с удивлением. «Это кто?» «Кажется, это кто-то из моего мира». «А они тебе не опасны?» Евгений, который с балкона уже успел разглядеть и опознать Фелицию Веран, рыжие волосы так пламенели, что поди не опознай, покачал головой. «У нас с ее родом нейтралитет, а то и дружба, сотрудничество». «Ну, смотри, иди, а мы тебя тут подождем, понял?» Евгений кивнул, перекинулся в енота и опрометью кинулся вниз по лестнице. Ей-ей, так проще, чем объяснять с балкона, кому и куда надо пойти. Фелиция едва зубами не заскрипела, когда пирамидка опять погасла. Андреас махнул рукой. «Примерную точку я определил. Дойдем». Потом пирамидка опять засветилась, но... Они стояли во дворе дома. Громадного. В нем людей, наверное, как в деревне. И что теперь делать? Как искать Евгения? Андреасу такие сомнения были неведомы. Надо искать? Сейчас он сам найдется. Просто не надо усложнять себе задачу. Проще надо быть. Проще. Некромант потер себе горло, настраиваясь. Вечерний привычный городской шум прорезал трубный рев. «Ли тот!» Орал некромант так, что мог бы и до другого конца города доораться. И самое интересное, ему ответили. Фелиция оценила высоту здания и чистоту расположения окон. Кивнула. «Да, они бы тут неделю искали». Ждать пришлось недолго. Через пару минут одна из дверей открылась, и наружу вылетел черно-серый комок. «Енот!» — ахнула Фелиция. «Е-н-от!» — прокомментировал некромант и заржал, как боевой конь. Евгений подлетел к Фелиции чуть не кубарем и схватил ее за руку. «Кррр!» «Я с миром и за тобой», — тут же сообщила Фелиция. «Магией клянусь». «Вирр!» Евгений потянул ее в сторону здания, и Фелиция подчинилась. Говорить на улице — действительно не самое лучшее занятие. Лифты намерян удивил, но не сильно. Подъемники — ничего нового, разве что эти едут без магии. Интересно. Квартира тоже не удивила. Фелиция так и вообще плечами пожала, мол, и не в таких бывало. Анна такую снимала в самом начале, когда денег вообще не было. А вот Ника Вячеславовна заставила некроманта насторожиться. Да и она на него смотрела без малейшей приязни. «Ведьма?» «Я в своем мире ведьма. А ты кто такой?» «Некромант». «То-то мне показалось, что холодом потянуло». Вон оно что. Банник, это кто? Евгений перекинулся в человека и подхватил малышку на руки. Иди ко мне, дочка. Это мои друзья. Дверь закрывайте и проходите. Есть тема для разговора. Дочка? Пробормотала Фелиция, но послушалась. А чего спорить? Если Евгений вот так сказал, то неспроста. Магия его услышала и не забудет. И он отлично знает это. Значит, дочка и точка. Евгений опустился в гостиной в кресло и уставился в упор на Фелицию. «Вы пришли за мной? Почему не кто-то из моего рода?» «Потому что Оттам ты не нужен. Выгоднее тебя не искать», — не стала лгать Фелиция. «Я знаю». «О себе?» «Долго объяснять. Я помогу при одном условии». «Каком?» «Марина Линдли беременна от тебя. У нее очень сильный ребенок. Выносить она его может с трудом, а родить без родового алтаря никак. А у бабушки Яны долг перед бабушкой Марины, той самой ведьмой, кстати. Если сейчас его не отдать, сам понимаешь, магия разбираться не станет». Евгений кивнул. «От меня что хочешь за помощь? Чтобы она нормально выносила и родила. Тогда долг будет списан, жизнь за жизнь». «Клянусь», — коротко сказал Евгений. «Сделаю все, чтобы она и выносила, и родила. Все от меня зависящее». Фелиция кивнула. «Принято. Знакомься. Тил Андреас Рамос, некромант». «Евгений Отт. Буду обязан», — коротко сказал Евгений, протягивая руку для рукопожатия. Андреас пожал ее. «Будем знакомы. Ника Вячеславовна, мой добрый гений». «Женя, у нас проблема», — строго напомнил добрый гений. Евгений покачал головой. «Ника Вячеславовна, этой проблемы у нас уже нет. Вас не затруднит вызвать такси?» «Нет. Объяснись». Евгений обвел взглядом собравшихся. «Фелиция, Андреас, мать Марты, моя жена Соня, пропала. Подозреваю, что ее похитили. Сам я найти ее не смогу. У меня здесь ничего нет. Но я надеюсь, что-то есть у вас. Сможете помочь?» Андреас задумался, а потом кивнул. «Накопители есть. Марта, судя по всему, родная дочь этой самой Сони. По крови ребенка можно найти мать. Это не так сложно. Но ведь не даром же стараться. Сделаешь так, чтобы я стал литом». Евгений и не колебался даже. «Сделаю. Король, конечно, потребует за это много чего хорошего, но это будет потом, а искать Соню надо сейчас, вот вообще сейчас. Так что...» «Отлично. Тогда сейчас я очищу поисковик и пару капель крови малышки. Остальное решим по ходу дела». Евгений выдохнул и едва успел пересадить Марту в кресло. Его снова согнуло, превращая в енота. «Мама! Сонька у меня!» «Отлично, сыночек! Делай, что надо!» Соня отлично слышала эти слова. Голова кружилась и болела. Ее подташнивало, но... «Сеня?» Очнулась. Машина стояла рядом с каким-то деревенским домом. Из дома выходил тот самый енотовый недогрызок. «А...» Соня даже и не знала, что спросить. Хорошо еще у Сени открылся синдром злодея, тот самый, которым страдают все приличные американские злодеи. Привязывают, понимаешь, героя к столбу и начинают рассказывать, за что именно его закопать надо. А тем временем кавалерия спешит на помощь. Только вот... Соня точно знала, что ей никто не поможет. Ни кавалерия, ни артиллерия, никого у нее нет. Никто на помощь не примчится. «Знакомься. Это Игоряша, мой троюродный или четвероюродный. Да плевать. Вот он тебя сейчас и придушит. И зароем тебя в лесу, чтобы ты тут воздух не портила. Поняла, дрянь? Ты мне всю жизнь, скотина такая, испоганила». У Сони аж рот открылся от возмущения. «Я? Тебе?» «Да». «А моя операция не считается? А то, что ты меня бросил?» «Да ты счастлива должна быть, что я на тебя внимание обратил. Сказала бы сразу, что Марта не от меня, и женился бы я на Илоне. А ты? Ты все испортила. И сейчас ты мне за это ответишь». «Марта». Имя дочки пронзило сердце Сони, словно ее кто-то ножом ударил. «Сеня!» «Что, осознала?» «Сеня, Марта же! Она же одна дома! И там кастрюля на плите!» Соня даже зажмурилась от ужаса. Она отчетливо представила, как выкипает суп, как начинает чадить и дымить кастрюля, как задыхается в дыму ее девочка. Забилась в путах из прозрачного скотча, которые стягивали ей руки и ноги. Свернув на поселок, Сеня предусмотрительно связал ее, а то проснется еще убежать попробует. Ни к чему. Или и того хуже. Если Еня собьет кастрюлю и обварит малышку или себя. Если они погасят газ и плита, она же без функции отключения. У Сони просто денег на такую не было. Они задохнутся. Или... Сеню все это даже не тронуло. Кастрюля? Ну и что? «Сеня, умоляю! Ладно я, но Марта же! Она же твоя дочь!» А если бы ее не было, то и с Илоной проблем не было бы. Сеня сверкнул глазами. «Ничего с ней не случится. Потом съезжу. Может быть». «Нет!» «Рот ей заклей! Чего она тут орёт? Еще раз будет кого!» — рыкнул Игоряша. Сеня последовал дружескому совету и заклеил Соне рот. Теперь она могла только мычать и извиваться, и только слезы по щекам катились. «Господи, да что же это такое?» «Господи, ладно она, но Марту за что?» «Господи, помоги!» Ника Вячеславовна с интересом наблюдала, как Андреас очищает пирамидку от использованного праха, как капает туда из маленького флакончика, как протирает еще раз и окуривает дымом от подожженной палочки. Надо сказать, Марта за этим ритуалом наблюдала с таким же интересом. «Красиво!» Андреас поднял брови. «Красиво? Вообще он некромант. И приличные дети от него должны тоже держаться подальше. А это и нравится? Ну-ка». Мельком брошенное диагностическое заклинание подтвердило его правоту. У девочки были хорошие задатки именно что некроманта. Так случается, если смерть прошла совсем рядом с ребенком. Может, она и будет слабее Андреаса, но вряд ли намного. Любопытно. Но с этим потом. А пока... «Детка, дай-ка сюда пальчик. Больно не будет. Почти». Марта послушно протянула палец к пирамидке. Крохотная иголочка кольнула его, но девочка даже не заплакала. «Еня же рядом. Значит, все хорошо. Еще мама вот придет, и вообще все будет отлично». Ника Вячеславовна тем временем набирала номер. «Паша! Я сказала немедленно, а то глухарь получишь на своей территории». На том конце волны ее явно приняли всерьез. Некромант медленно подпитывал пирамидку, настраиваясь на помощь. Вот так. И еще немного. Есть пеленг. Это с Евгением было сложно, а с этой женщиной легко и просто. Силы нужны, конечно, поддерживать заклинания. Мир-то, считай, без магии. Но накопители у него еще 5 штук. Хватит на поиски. Некромант аккуратно поменял тот, который был в пирамидке, на новый, свежий и полный. Вот так. Отлично. Ника Вячеславовна приняла звонок и подхватила на руки Марту. «Поехали!» Фелиция подумала, что надо как-то намекнуть бабушке. Может, она останется, но та и не подумала отступать. «Из всех вас? Я единственная, кто знает реалии этого мира. Или енота попросите объясняться, если что. Ну-ну. А ребенка просто не с кем оставить. Ехать-то надо вот прямо сейчас. Даже я чувствую». Фелиция ничего не чувствовала, но и мир не магический. Тут, считай, потоков и нет. Они вялые, как позапрошлогодняя морковка. И Соню она не знает. Зато Андреас кивнул, подтверждая ее слова. «У меня поисковик расширенный. Вот смотри, Марион светится». Что это значит, Фелиция знала. Рядом с тем, кого ищут, ходит смерть. Больше вопросов не было. Вся компания помчалась вниз по лестнице. Только Евгений задержался, захлопывая дверь. Ничего, потом наверстает. Внизу их ждал супер-мега-джип российских просторов. Пятидверная Нива. Трехдверная, кстати, еще лучше по проходимости, но меньше по размерам. А в эту можно утрамбовать до десятка человек. «Если в студенчестве, то мы в трехдверную. 8 штук набились». А за рулем сидел местный участковый. Да-да, тот самый Павел Семенович. «Ника Вячеславовна, что случилось?» «Так, Паша, у нас Соню похитили». «Как? Какую?» Евгений уже проскочил в машину и злобно верещал из багажника. Ника Вячеславовна подтолкнула Фелицию на заднее сиденье, Андреаса на переднее. Марту посадила между собой и Фелицией и махнула рукой. «Сейчас едешь туда, куда тебе этот милый человек показывает. Понял?» Не особенно, но сделаю». «Вот и отлично. Ты езжай пока, я тебе сейчас все объясню». Павел Семенович предпочел послушаться. Ника Вячеславовна, она такая. Она ему, конечно, выедала мозг десертной ложкой. Но. Его участок был самым лучшим в округе. Ни преступлений, ни правонарушений. Да его даже хулиганы предпочитали за 3 квартала обходить, лишь бы к Нике Вячеславовне не попасться. Она же сожрет, не глядя. Потом выплюнет, напишет на вас 40 кляуз, провернет через мясорубку и вас, и кляузы, и сожрет остатки. Горгона Медуза рядом с ней. Так, скромная девочка со змейками. «Налево». Андреа следил за лучом, который бил из пирамидки. «Ладно». «Паша, Соня мне позвонила. Она хотела выйти на 5 минут за лапшой. А нет ее уже сколько? Да около часа. Сам понимаешь, надолго она бы ни дочку, ни суп не оставила. Фелиция и Андреас проходили мимо. Они мои знакомые. Шли ко мне. Сказали, видели, как Соню, ну или кого-то похожего, запихивают в машину. Вот на Марку номер внимания не обратили». «А вот это что?» Пирамидка выглядела откровенно жутковато. Было видно, что она сама светится, вибрирует, что это не просто так. «Это последние технологии. Андреас работает в ящике. Там секретов больше, чем у меня волос осталось. Ему и рассказывать половину нельзя, а за вторую половину тебя просто расстреляют». Во времена молодости Ники Вячеславовны существовали закрытые города, ЗАТО, которые называли почтовыми ящиками или просто ящиками. Кстати, есть и сейчас. Павел покосился с сомнением, но спорить не стал. И если так подумать, что он теряет? Час-полтора своего ценного времени? Да это ни о чем. Лучше он сериал не посмотрит или пиво не попьет. Если эту Соню и правда похитили или с ней что-то случилось, ему потом проблема нужна. Это ж все на его территории будет. Тут и исчезновение человека, и ребенок без матери. И еще небось что-то нехорошее прицепится по дороге. Лучше он сейчас примет участие в поисках. Глядишь, и найдут чего. Это типа маячка? Как-то так. Только настраивается вот с такими эффектами. «И на большое расстояние», — кивнула Ника Вячеславовна. «Ты не заморачивайся, ты двигайся, куда скажут. Оружие у тебя с собой?» «Зачем?» «Вообще ничего нет?» «Ну, не нужно оружие», — усмехнулся Андреас. «Просто ни к чему». «Некроманты сами по себе оружие, на редкость убийственное и неотразимое. А если в этом мире пока его не знают, ничего, еще узнают. Соня медленно шла в лес. Она не сопротивлялась, ей было не до того. Она сосредоточенно думала. Если никто не отозвался на ее крики, значит, рядом или никого нет, или есть, но слишком далеко. Руки и ноги у нее спутаны скотчем. Ноги слабее, она может ими передвигать. А руки сильно, но спереди. И сейчас она старалась отклеить гадкую ленту. Не сдаваться же. Просто начни она сопротивляться в деревне, ее бы или удавили там же, или стукнули по голове и потащили. Зачем? А так она сама пойдет и выиграет немного времени. Ну, хоть чуточку. Вдруг получится что-то изменить. Марта, доченька. Удавить ее в деревне мужчины почему-то не решились. Потащили как есть, в лес, который примыкал ко дворам. Холодный, осенний. Вообще все объяснялось достаточно просто. Сеня трусил, а Игоряша думал, что еще у него попросить. А чего? Он тут бабу убивать за такие копейки медные будет, что ли? Не-не, пусть Сенька ему машину купит. Да не эту лоханку, а джип. Чтобы Игоряша вышел из машины, и все бабы его. Так, к примеру. Или квартиру. Чтобы предки мозг не выедали. Надо подумать. А пока они тащили Соню, то есть Сеня тащил бывшую супругу, а Игоряша две лопаты. Надо подходящее место выбрать, такое, чтобы и не слишком заметное, и найти легко. Мало ли, Игоряше еще деньги понадобятся, тогда Сеньку и трупом пошантажировать можно будет. Сеня тащил Соню. Та шла едва-едва. Мужчина грязно ругался, но... Ноги-то у нее спутаны. И то хорошо, что сама идет. Все ж не пушинка какая. Поди потягай такую тушу. Она и раньше-то эфемерной барышней не была. Крестьянка как есть. А после родов и вовсе отожралась. Да. Сеня, конечно, был несправедлив. Ну, 50-й размер одежды Соня носила. Так что же, это не повод считать ее слонихой. «Вот подходящее место», — прикинул Игоряша. «Сень, ты ей ноги не распутывай, а руки развяжи немного. Пусть тебе копать поможет, а то до утра тут провозимся». Соня замычала и замотала головой. Игоряша достал пистолет и повел у нее перед лицом. «Слышь ты, можешь сдохнуть быстро, а могу прострелить себе брюхо и живой в яму скинуть и землей закидать. Долго подыхать будешь». Воображение у Сони было хорошее. Или воздуха не хватило. Женщина упала в обморок, словно подрубленная. Направо и прямо. Проселочная дорога в темноте. Штука сложная и малопроходимая. Но Нива тянула. Уже скоро. Андреас прислушивался к своим ощущениям. Евгений чуть ли не метался по багажнику. Тревога нарастала и нарастала, и когда машина свернула в деревню и остановилась рядом с другой, да, той самой, которая увезла Соню, он почти вылетел наружу. Сам дверь открыл, подумаешь, мелочи какие, для енота секунда. Бросился к машине, почувствовал запах Сони. Еноты вообще хищники-универсалы, и обоняние у них отличное, так что... Евгений молча бросился по следу Сони. Все остальные переглянулись. Павел качнул головой. «Дальше я не проеду». «Тогда пешком. Тут точно недалеко». Андреас вылез из машины и направился в лес. За ним последовали все остальные. Марта молча сидела на руках у Фелиции. У детей тоже есть свое чутье. И оно сейчас говорило малышке молчать. Может, все и будет хорошо, но пока лучше молчать. Евгений несся по лесу. Как быстро могут бегать еноты? До грейхаунда, около 65 км в час, ему далеко, но 20-25 км в час енот выдаст спокойно. Стайра из него не получится, но да ему и не надо, Добыча у него тоже не из спортсменов. Евгений летел по лесу. Обычно еноты предпочитают передвигаться на задних лапах, но для быстрого бега пришлось опуститься на четвереньки. Запах вел Евгения. Впереди замаячил свет. Поляна. Двое мужчин. Соня лежит на траве. Один из мужчин сидит рядом с ней. Второй копает. Могилу. Евгений никогда не испытывал такой бешеной ярости. Разбег уже был, так что он молча кинулся на того, кто был рядом с Соней. Игоряша сидел рядом с бабой и прикидывал, трахнуть ее перед тем, как валить или нет. Наркотики, они сексуальной активности не способствуют, разве что в самом начале. А сейчас? И какая-то она не слишком красивая, и Сеня может быть против. Животрепещущий вопрос остался без ответа. Вылетевший из темноты Евгений целился в горло, но самую чуточку промахнулся и вцепился Игоряше в нос. Вопль вышел задушенным. Оно и неудивительно. Евгений, осатанев от ярости, зубами вцепился в нос подонка. Передними лапами вырывал ему глаза, а задними полосовал горло, надеясь, что перервет ну хоть какую-то артерию. Игоряша и дернуться-то не успел. Боль была такая, что мгновенно парализовала. Все, он мог только орать диким голосом. Сеня копал могилу. Да, ему не хотелось, и лучше бы это свалить на Соньку, но та в обмороке. А у них с собой ни нашатыря, ни воды. Не взяли. Так что, ладно, он хотя бы начнет. Выбора нет. Ему позарез нужно, чтобы Соньки не стало. Тогда Илона, ради своего светлого будущего, и покопать чуточку можно. Получалось плохо. А потом из темноты вылетела стремительная тень. Сеня даже не сразу понял, что произошло. Просто Игоряша, который сидел на траве. Копать-то он с рукой вообще не мог. Вдруг начал опрокидываться на спину. А на месте лица у него появилось что-то жуткое меховое с горящими глазами. Куда там ужастиком? Сеня только через несколько секунд сообразил, что это енот. И то выглядел зверь как реальное исчадие ада. Весь в крови, глаза горят. Он же и горяши в лицо вцепился. А там даже царапинка такой фонтан крови дает, что смотреть страшно. Пока еще Евгений драл того врага, который был ближе к Соне. Потом и до второго очередь дойдет. Сеня размахнулся лопатой. «Ну погодишь ты! Вот сейчас он треснет по гадкой твари. А потом... что?» Об этом Сеня не думал. Он действовал и ударил хорошо. Только не попал ни по кому. Евгений, не будь дурак, дернулся в сторону. А поскольку Игоря он не отпустил, то и голова негодяя дернулась вместе с ним. Разве что по плечу подонку досталось. Маловато. Но глаза он ему распахал качественно. Это не вылечишь. Евгений сплюнул одного мерзавца и медленно пошел на второго. Перекинуться он сейчас не может. Да и не надо. Он и так енотом справится. Сеня замахнулся на него лопатой. Человек и енот закружили друг напротив друга. Соня застонала. И это чуть снизило накал ярости у Евгения. Не убито, остальное поправим. Чего кидаться на лопату? Мало даже еноту не покажется. А если его сейчас покалечат, то кто убивать эту сволочь будет? Вот сейчас он. Надо только от Сони его чуточку отвести. Драка – дело опасное. Заденут еще ненароком. «Полиция! Стоять!» На поляну вылетел Павел Семенович. Он-то ситуацию оценил профессионально. Два мужика, один с изодранным в кровь лицом валяется на траве и воет, как гиена. Второй с лопатой наперевес. И явно он этой лопатой тут не картошку копал. Вон она, яма. Вокруг второго медленно идет разъяренный енот. С людоедскими намерениями. Может, и не вышло бы у Евгения так-то. Но Сеня на секунду отвлекся на крик. Верхом кидаться Евгений не стал. Могут сбить. Вместо этого он проскочил под лопатой и впился зубами. Да-да, именно туда. Может и противно, но зато как действенно. А зубы-то у енота острые, а рана-то на таком ценном месте. Сеня заорал так, что перекричал даже Игоря. На секунду все замерли. На поляну вылетели Андреас, Фелиция с Мартой на руках и Ника Вячеславовна. Застонала и села Соня, кое-как сорвала липкую ленту со рта. И тут Игоряша сообразил, что у него есть пистолет. Один глаз ему Евгений таки вырвал, но второй пока еще остался. Не рассчитал немного енот. Ярость — плохой советчик. Игорь выхватил из кармана пистолет, навел на прибежавших и нажал, почти не целясь. «Нет!» Соня закричала, понимая, что там на линии выстрела ее ребенок, а она просто не успевает, ничего не успевает, никто не успел бы, только Евгений. Благо они с Сеней оказались чуть сбоку от Игоря, пока перемещались. Тело енота взвелось в чудовищном прыжке, перехватывая пулю, подставляясь под удар, и упало на траву. «На!» Павел Семенович от души зарядил Игорю ногой по руке. Пистолет вылетел, и второй удар пришелся прямо в лицо. Игорь наконец-то отключился. Сеня выл, зажав руками то, что некогда было его частью. «Марта! Еня!» Тело енота на траве начало расплываться, изменяться, вытягиваться. «Папа!» Ника Вячеславовна опустилась рядом с Соней. Как известно, в сумочке у каждой пенсионерки есть мини-набор из разряда, а вдруг пригодится. У Ники Вячеславовны на такой случай лежал мультитул, ножом которого она сейчас и помогала себе, освобождая Соню, и ругалась последними словами. Что-то такое говорил и Андреас. Он стоял над тушкой Евгения и ругался. «Нет, вы подумайте только, какая безответственность. Умирать, не отдав некроманту долг. Наивный мечтатель. Тем более, что пуля почти прошла на вылет. Так чуточку подковырнуть ее и вытащить уже со спины, и наложить первый заговор. Казалось бы, некромант. Но так и что же? Кто лучше сумеет договориться со смертью? Андреас этим и занимался. Кровь унималась, рана, правда, не затягивалась. Но это уж и не его работа. Главное, до помощи больной точно дотянет. Вот еще, помирать он вздумал. Нет уж, ты мне статус лид-то обеспечь. А там посмотрим на твое поведение. Соня ничего не понимала. Вот только что она готовилась умереть, вот буквально же минут через 10. И тут все как-то смешалось воедино. Вылетевшая из темноты хищная нечисть оказалась ее енотом. Еня, который спал с ней каждую ночь, казался ей очаровательным милым пушистиком, который даже на истеричного соседского Юрка не реагировал. Сейчас был похож на чудовище, и от ее убийцы только клочья летели. А потом Еня перемахнул через лежащего и воющего мужчину и попробовал напасть на Сеню. И на поляне появились... Кто эти люди? Женщина, может, лет 30. Рыжая, плотненькая. И мужчина, который... От которого аж холодом тянет. Такой он... неприятный. А еще Ника Вячеславовна и Марта. Марта! Соня едва с ума не сошла, когда убийца выстрелил в ее ребенка. Только Еня... Как-то он смог перехватить пулю. И теперь ее самый лучший енот лежал на траве. Он умирает? Енечка, нет. Тело енота заискрилось, контуры начали размываться. И вот уже на траве лежит человек, мужчина. Как это вообще возможно? Соня ничего не понимала. Ника Вячеславовна посмотрела на некроманта, который что-то колдовал над тушкой Евгения. А потом ловким движением перехватила у Сони дочку. «Иди к нему! Ну!» И столько власти было в ее словах. Может, и не так она бездарна, как сама считала. Соня послушно поползла вперед. Ноги не держали. Мужчина на траве. Кажется, она видела его один раз. Во сне? «Еня!» — тихонько позвала она. «Енечка!» Второй, холодный, сощурился на Соню. «О, ну-ка поближе сюда. Не бойся, вот так. Я отойду». Соня послушалась и оказалась совсем рядом с лицом Евгения. Медленно протянула руку, коснулась его ладонью. «Енечка, Еня!» А потом наклонилась и коснулась губами его губ, словно так и надо было. И теплые губы шевельнулись ей навстречу. «Точное условие проклятия я помню». Некромант из вежливости отвернулся от целующейся парочки. «Быть ему енотом, пока не полюбит больше жизни и своей жизнью ради кого-то не пожертвует». «И?» «Проклятие снято, а рана, подозреваю, она заживет и сама». «Он-то понятно, а Соня?» «Вы женщины, народ загадочный, поди пойми вас». Фелиция беззлобно треснула некроманта по затылку. «Погоди у меня». «Да, тетушка Фили, как скажете, тетушка». Фелиция только зубами скрипнула. «Вот ты язва!» «Потом поругаетесь», — рыкнула Ника Вячеславовна, правда шепотом, чтобы не напугать малышку. «Мне не хотите объяснить, что произошло?» На Евгения было наложено проклятие. Сейчас оно спало. Он принял свой истинный облик. «А рано!» Я смог удержать его душу. Ненадолго. А когда проклятие спало, он принял ровно тот облик, который у него был. До проклятия. Рана просто затянется. «Так, а что вы говорили про полюбит больше жизни?» «Это было основным условием», — вздохнула Фелиция. «Видимо, посчитала, что эгоист и подонок любить не способен. Это не условие было, а издевка». «Не способен, как же!» — фыркнула Ника Вячеславовна. «Вижу я. Вот только что Сонька скажет». Фелиция подумала пару минут. «Ну, будем надеяться, что ему голову не оторвут. Я сделаю вид, что ничего вот этого не слышал. О проклятиях», — подошел Павел Семенович. «Вы пока тут побудете? Мне бы надо вот этих двоих отвезти в город. А вот как вы доберетесь?» Ника Вячеславовна пожала плечами. «Как-как? На чем-то же эти типы сюда приехали?» «Да». «Вот и отлично. Я машину и поведу». «У вас прав нет», — погрозил пальцем участковый. «Прав нет, а навыки есть», — отмахнулась Ника Вячеславовна. «Чего там уметь-то? Да и ночь сейчас, народу мало. Не врежемся ни в кого». «Нет, Ника Вячеславовна, так это не сработает. Там, в машине, улики могут быть, а вы их мигом все затопчете. Давайте мы лучше такси вызовем». «Так и поедут они сюда». «Я знакомого вызову», — пообещал участковый. Павел Семенович дураком не был и понимал, что некоторые вещи лучше людям не показывать и не объяснять в том числе. Может вообще представить так, словно на этих двоих напало дикое животное. К примеру, поехали парни вдвоем в деревню. Зачем поехали? Да кто ж их знает. Может, любят они друг друга. Вместе побыть хотели. Сейчас это бывает. Насмотрятся на всякие извращения. Начитаются и пожалуйста. Только на природе уединились, а на них дикое животное напало. Опасное и хищное. «Енот? Может, и енот. Бежал тут какой-то бешеный. Енот? Это ведь не обязательно милая пушистая няшка. У него и когти есть, и клыки, и ума побольше, чем у некоторых людей. Все лучше, чем в расследование ввязываться. Потому что если это начать... Нет, травматологам тут не обойдется. Тут придется всем психиатра вызывать». Но вслух участковый этого не сказал. «Ника Вячеславовна, вы отправляетесь домой. А я утром или загляну, или позвоню. Хорошо?» Ника Вячеславовна подозрительно посмотрела, а потом махнула рукой. «Ладно, сделаем». Оглянулась через плечо и тут же подскочила. «Женя, ты Марту взять можешь? Она мне сейчас все руки оторвет». «Да, конечно. Иди сюда, радость моя маленькая. Еня! Вот уж кто ни в чем не сомневался. Для Марты все было просто и понятно. У нее был самый лучший в мире енот, а теперь у нее еще и самый лучший в мире папа. Домой Соня ехала как под наркозом. Или бывает такое ощущение. Вроде и спишь, и знаешь, что спишь, и сон такой реальный. Что вокруг происходит? Енот, который не енот, а мужчина. И она с ним целовалась, и Марта у него на руках. И он красивый, совсем как сказочный принц. Вот уж такого точно не бывает, чтобы такие мужчины обращали внимание на толстых маникюрш с ребенком. Бред, и еще раз бред. Но ведь сидит же рядом, и Марту к себе прижимает одной рукой, а второй крепко держит Сонину ладонь. И так смотрит, словно Соня как-то очень привлекательно выглядит. Точно бред. А эти двое? Ладно, Ника Вячеславовна, в нее Соня поверить могла. Если где-то происходит что-то интересное, она там окажется. Это логично и понятно. Но еще двое людей-то откуда? Про Сеню и Игоря Соня вообще не вспоминала, если честно. Не до них. Возле дома Ника Вячеславовна уверенно разделила всю компанию. «Так, вы двое сейчас ко мне. Накормлю ужином и уложу спать. А ты тащи свою семью домой». Евгений принял ее взгляд как руководство к действию и потянул Соню за собой. Марта уже давно пригрелась у него на руках и уснула. Евгений донес ее прямиком до кроватки, уложил и укрыл потеплее. «Завтра посмотрим. Надеюсь, она не простынет. Сонечка, как ты?» Соня смотрела на него большими глазами. «Не знаю». «Понятно. Пойдем, Сонечка». Опыта у Евгения хватало, так что Соню он затащил в ванную, мгновенно раздел и засунул в горячую воду. «Полежи. Я сейчас». Приятным дополнением стала большая чашка какао. Обычно Соня варила его Марте, но Евгений-то при этом присутствовал, вот и запомнил. И где стоит, и как делать, чего тут сложного. Соня приняла чашку, отпила глоток, второй. «Я не сплю?» «Нет». «Вот так, еще глоточек сделай». «Хорошо. Ты мне расскажешь, что случилось?» Евгений опустил глаза. «Что случилось? Скотиной я был. Вот и все. Не буду себя оправдывать. Мне погулять хотелось. Вот и наткнулся на ведьмину внучку. Переспал, а жениться отказался. Ее бабка меня и прокляла. В результате я стал енотом и попал к вам. Пытался сбежать, а порталы легко сбоят. Есть у них такая проблема. Не знал, куда идти. А тут меня Марта нашла. Я решил у вас переждать хотя бы недолго. И остался». «Понимаю. Все по-прежнему было чуточку нереальным, так что, может, и так бывает. А потом мне и уходить не захотелось. Сам не понял, как влюбился по уши. Соня, ты за меня замуж выйдешь?» Соня даже головой помотала. «Ты серьезно? А я стал бы рисковать своей жизнью просто так. Когда тебя похитили, я чуть с ума не сошел. И когда этот урод выстрелил, ты не представляешь, в какой я ярости был». Соня вспомнила лицо Игоря. «Представляю». «Нет, не представляешь, Соня. Я не ангел. Я вообще... Я так боюсь тебя потерять. Тебя, Марту». Евгений потер руками лицо. «Я без вас не смогу. Я... Соня, хочешь? Мы здесь останемся». Соня отпила какао. «Евгений, как мне тебя называть?» «Можешь, Еня. Я привык». «Еня, это все так странно». «Знаю. Я уже полгода с вами. Давай я помогу тебе». Евгений вытащил Соню из ванны и завернул в пушистое полотенце. Он видел, что Соня пока еще плохо соображает, а потому и давить не стал. просто вытер ее, помог натянуть пижаму и запихнул в спальный мешок, и уселся рядом. Ему предстояла долгая ночь. С утра Соню разбудил телефонный звонок. Ника Вячеславовна, как всегда, была на боевом посту. «Доброе утро!» Соня зевнула и осеклась. Так и застыла с открытым ртом, глядя на мужчину, сидящего в кресле. «Такого красивого!» «Это что, не сон вчера был?» «А она тут вся никакущая, лохматая, как веник, и страшная. И он на нее так смотрит, словно никого красивее в мире не видел». «Сонька, ты там спишь, что ли?» «Ника Вячеславовна...» «Давай одевайся и бегом ко мне. Завтракать. Обещаю оладьи с вареньем и разговорами». Соня едва не застонала вслух, зато открыла глазенки Марта. «Мама, оладьи, хочу». Соня только рукой махнула. «Ладно, сейчас будем». «Мама, писять». И когда тут стесняться? Соня подхватила Марту и потащила на унитаз. Взрослый у нее ребеныш, взрослый, но лучше с утра ей помочь. Евгений усмехнулся и отправился в другую комнату. Не надо смущать девочек. За столом у Ники Вячеславовны собрались все причастные. Даже Мария Петровна пожаловала, откуда только взялась. И в большой комнате устроились Фелиция и Андреас, Соня, Евгений и Марта. Сама Ника Вячеславовна и ее подруга, ну и участковый. Первое слово взяла на правах хозяйки Ника Вячеславовна. «Все едят оладьи и слушают меня. В мире бывает много всякого разного и интересного, поэтому не надо лишний раз переживать по этому поводу. Соня, Павел, это к вам обоим относится. Да, другие миры есть. И магия есть, и прекрасно они живут. А с нами не связываются, потому что разумные. Ага». Старый анекдот. Есть во Вселенной разумная жизнь? Есть. А почему с людьми не связывается? Потому что разумная. Все закивали. Я тут немного поговорила со всеми и составила общую картину. Евгений в своем мире не из бедных крестьян, верно? «Из богатых», — согласился Евгений. «Аристократов, по-вашему». «Вот. И охотились за ним в своем мире аристократки неженатые, с собаками и загонщиками». «Собак не было, охота была», — подтвердил Евгений. «Марина, та самая девушка, из-за которой это и заварилось, решила пойти на хитрость». Стащила у своей бабки зелье плодородия, выпила и смогла зачать ребенка от Евгения, а потом стала требовать свадьбу. «Такое случается», — кивнул Евгений. «Я был готов признать ребенка, давать деньги и содержать, но жениться не хотел. Да и не знал я про зелье. Это правда?» «Абсолютная», — подтвердила Фелиция. «Она его взяла у бабки. И спала одновременно с тобой и с Маркусом. Не знала, на кого зелье подействует». Евгений только зубами заскрипел. Сказать хотелось многое, но не при Соне же и не при Марте. «Что с ней сейчас?» «Все по порядку», — погрозила пальцем Ника Вячеславовна. «Сначала Марина пришла к тебе. Ты ее выгнал. Она отправилась к своей бабке и накрутила ее. Та понимала, что все сказанное – чистая правда. Про зелье она не знала, так что отправилась драть три шкуры с соблазнителя внучки». «Жучки!» – прошипел таки Евгений. Не выдержал. Присутствующие промолчали. «В результате ты оказался в шкуре енота и в другом мире. Марина, понимая, что ребенок есть, а мужа нет, отправилась к Маркусу. Но Маркус тоже отказался на ней жениться. Сказал, что это не его ребенок, и это чистая правда». «Замечательно», – процедил Евгений. Марина не смогла сдержаться и проговорилась обо всем бабке-ведьме. Та отругала внучку. Но что толку? У них родился план. дождаться рождения ребенка, потом признать его твоим наследником и стать опекунами малыша. Я пока еще жив. Ты стал зверем и отправился в другой мир. Алтарный зал рода От, кстати, закрылся. И никто из рода этим не заинтересовался. Фелиция ехидно улыбнулась. Твои родственники решили немного подождать развития событий. Мне кажется, что и Маркус к этому был немного причастен. Но доказательств у меня нет. Юрий От, представляешь? Евгений тихо застонал. Вышла Шеревея замуж. Ну да, эта зараза всех так перебаламутила. Такую волну подняла, что люди шевельнуться боялись. Правда, его дочь Кладия написала прошение королю. Нельзя сказать, что оно очень помогло, но и не помешало. А Юрий сейчас ко всем лезет с ценными идеями. «Я с ними поговорю об этом», — скрипнул зубами Евгений. «Будет им и идея, и идея». Прозвучало очень многообещающе. «В семье не без урода?» Ника Вячеславовна удержаться не могла. «Ревея От из нашего рода по рождению. Вот она замуж так и вышла неудачно», — вздохнул Евгений. Дед понимал, что это не лучший вариант, но... Там у нее и родители идиоты, и сама она так воспитана. Ну, не красавица, но ведь в самой страшной женщине есть своя изюминка. Надо ее просто найти, раскрыть, показать миру. Надо уважать себя и ценить, и все получится. А Ревею воспитали так, что любого, кто на нее внимание обратил, она уже готова была за это благодеяние на руках носить. Юрий От – типичный паразит, тиран, ничтожество. Его бы дома сковородкой гонять, а на работе палкой. Но жена вечно делала вид, что он глава рода. Вот и получилось черти что. «Клопа раскормили?» «До жутких размеров», — согласился Евгений. В результате сама Ревея как загнанная лошадь, только силой алтаря и жива еще. Дочь ее не лучше. Ей помощь то ли психолога, то ли психиатра нужна. А Юрий себя прекрасно чувствует. «Жив, здоров и даже довольно упитан», — вспомнила Соня. «Москва слезам не верит». «Очень упитан. Ничего, я вернусь. Я ему поубавлю и веса, и свободного времени», — мрачно пообещал Евгений. «А получится?» — съехидничала Ника Вячеславовна. «Я? Глава рода От». Евгений даже не задумался с ответом. «Я не могу быть для всех хорошим. Я разбираюсь в сварах и проблемах, мирю и направляю, отвечаю за них. Это сложно. И, конечно, моими решениями будут недовольны». «Так-то да. У нас тоже вечно начальство виновато. Как кто накосячит, так и начинается». Евгений махнул рукой. «Чего удивляться? Он знал, что должность эта неблагодарная, что проблем от нее много, а удовольствия мало. Но и спорить с алтарем? Нет, нереально. Алтарь выбирает главу рода. И сопротивляться ты можешь. Бежать, отказываться, сопротивляться. И точно знать, что лучше тебя никто с делами не справится». Но Евгений оказался слишком ответственным и не сбежал. «Дальше», — продолжила Ника Вячеславовна. «У Марины начались проблемы. Она носит твоего ребенка, и ребенок этот очень сильный. Чтобы выносить его нормально, требуется постоянная подпитка от алтаря. И на родах также. Алтарь закрыт, попасть к нему нельзя. Они с ребенком умрут, если ты не вернешься домой». Ведьма это поняла. Не знаю, что у них произошло с Маркусом, но он убил бабку своей любовницы. «Меня это радует», – процедил Евгений. «А вот меня нет», – отрезала Фелиция. «Моя бабушка не просто так принимала в ней участие. Литтаяна была должна бабушке Марины, потому и опекала ее. Видимо, не слишком внимательно, если прозевала ваш роман». Евгений опустил глаза. Слух о таком говорить не хотелось. Но Марину он чуточку... стеснялся. Не красавица, не умеет вести себя в свете, да и не особо умна. Просто потянула его на селедочку после тортиков. «Я виноват». Ведьма обвинила Литуяну в неисполнении обещания. А это, сам понимаешь, нарушение долга и долга жизни. Откат пошел бы на весь род, в том числе и на меня. Когда бабушка слегла, я взялась за дело и принялась искать себя. «С Литуяной все стабильно?» «Пока да. Магия зачла мое решение и мои действия. Но если я тебя не верну домой, и если ты не поможешь Марине, все будет зря». «Я уже пообещал». «Вот и отлично. Я нашла тело Рамоса. Я нашла возможность пройти к тебе. Так что с тебя причитается. Даже больше, чем ты думаешь. И Маринке я бы помог в любом случае. Если бы не ее бабка, я бы не попал в другой мир, не встретил свою любовь и никогда не был бы счастлив». «Очень романтично», — кивнула Фелиция. «Хорошо, что тебя не придется уговаривать. Ты теперь должен жениться на этой Марине». Так-то Соня молчала. Но, может, проснулась и заговорила чувство собственницы, может, еще что-то. Евгений замотал головой. «Никогда, Соня. Это все делается просто, и процедура давно отработана. Я официально признаю своего ребенка, даю ему имя на алтаре, предоставляю его матери жилье и содержание. Если даже она захочет выйти замуж, это ее право. Ребенок учится всему, что должен знать и уметь член рода от, а когда он станет совершеннолетним, алтарь уже решит, оставлять ребенка в основной ветви рода, или он станет побочной ветвью, к примеру, от Тино или Оттер. А личные отношения? Только по личному желанию. Я с Мариной могу даже не встречаться после рождения ребенка. Всем займутся мои поверенные. Соня кивнула. «Я понимаю. Сеня тоже». «Нет», — отрезал Евгений. «Ты не понимаешь. Сеня отказался от любой ответственности перед вами. Вы для него были обузой. Я же обязан дать ребенку воспитание, образование. Если у него будет талант, я найму для него учителей. Если ему понадобится лечение, я его обеспечу. То есть это мой ребенок, моя ответственность. Я не смогу полюбить его, как я люблю Марту. Но все права и обязанности у нас прописаны очень жестко, и за их исполнением следит магия. Чуть что, и я костей не соберу». Фелиция кивнула, подтверждая его слова. «Соня, можно так тебя называть?» «Да». «С этим действительно надо вырасти. Евгений может любить или не любить Марину, даже ненавидеть может. Но ребенка он признает, позаботится и будет максимально честен. Если хочешь, мы потом с тобой поговорим отдельно». «Хочу», — решительно кивнула Соня. Еще лет 5 назад она бы судила сама, но, получив от жизни по шее, умнеешь стремительно. И со своим уставом ходить в чужой монастырь не стоит. Тут в другой стране ты иногда не поймешь, чем люди дышат, а в другом мире и тем более. «Вот и ладно», — подвела итог Ника Вячеславовна. «Теперь о делах наших местных». Подобрала Соня себе енота, и пошло все по другой дорожке. «Соня, ты прости, но я вкратце о твоей жизни уже рассказала присутствующим. Остановилась на разводе. Вот после развода Сеня решил жениться второй раз. А потом что-то пошло не так». «Не так», — Соня криво усмехнулась. «Мягко говоря, отец его невесты оказался серьезным мужчиной, который искренне считал, что бросить своего ребенка может только подонок. Сеня решил извернуться и сказал, что я Марту нагуляла не от него». «Блять!» Фелиция откровенно выругалась. На Рамире такое было нереально. Ребенок это... Ладно, пусть несчастье. Не всегда его можно так назвать. Но в семье аристократов от детей отказываться не принято. Даже если вы не сошлись с его матерью. Вариант тот же, что и для Евгения. А за отказ от родной крови тебя покарает магия. Не порадуешься. Для этого ему потребовалось, чтобы я подписала все документы. Я отказалась. Марта его дочь, и у нее есть все права. Ну и... Лучше б я от него гуляла. Хоть не обидно было бы. Козёл. На этом Сеня не успокоился, верно? Со мной пыталась поговорить его мать. Один раз. Кажется, она упала. Попала в больницу. Еще бы Ника Вячеславовна об этом не знала. Перелом копчика. От злости хвост сломала, фыркнула Соня. Со мной пыталась поговорить Илона, невеста Сени, но это плохо для нее закончилось. Во многом благодаря Евгению и Нике Вячеславовне. Евгений царственно склонил голову. Мол, принимаю благодарность весом до 1 тонны. В итоге ко мне приехал отец Илоны. Он оказался человеком умным. Ругаться не стал. Попросил по-человечески все рассказать. Взял анализы у Марты и Сини и потихоньку сделал ДНК-тест. Понял, что его дочь собирается замуж за подонка, и дал Сине отворот-поворот. Дальше и я еще не все знаю. Ника Вячеславовна посмотрела на Павла Семеновича. Участковый потер лоб. «Ладно, дальше. Вас, Софья Алексеевна, убить решили. А дочь потом или тоже убить, или определить в приют». Соня ухнула. Евгений тут же обнял ее за плечи. «Все уже хорошо, мы их уже победили». Он был теплый и большой, а руки у него были сильные и надежные. И Соня невольно расслабилась. Чутьем поняла, что Евгений ее будет от всего защищать. Вообще от всего. Сам он убить не способен, потому подрядил на дело своего четвероюродного. Ладно, своего кузена Игоря. Тот попробовал вас подстеречь и ударить ножом на лестнице. Ваш енот ему хорошо погрыз запястье. Надо в горло было целиться. Евгений до сих пор был недоволен недоработкой. Но грыз он в первую очередь руку с ножом. Человек – тварь живучая. Даже с пробитым сердцем и с отрубленной головой еще несколько секунд пожить может. Если бы он Игорю в глотку вцепился, тот или его бы ножом ударил, или Соню мог достать. Так не пойдет. Вот. Решили сделать так. Сеня вас привезет в деревню, в которой он купил себе дом. Там вас будет ждать Игорь. Ну и... убьет вас. С Мартой. По обстоятельствам. Вчера вас удалось похитить и отвезти в ту самую деревню. Там мы вас и нашли. Некромант величаво склонил голову. Драку мы видели. А что сейчас с этими умниками будет? Ника Вячеславовна спокойно сидеть не могла. А вот тут у нас и проблема. Софья Алексеевна. «Вы заявление писать будете?» Соня подумала пару минут и выбрала самый оптимальный ответ. «А надо?» «Лучше бы не надо», — вздохнул мужчина. «Понимаете, вы сейчас пишете на них о похищении. Они начинают орать, что ничего плохого не хотели. Или вообще Игорь ваш любовник. Сеня вас застал. Вариантов много. Плюс к тому... Оба сейчас в больнице, а на вас не царапины. Что с ними? Соне было просто интересно. У Игоря перегрызена рука. Изодраны в мясо лицо, шея, грудь. Один глаз вырван, второй травмирован. Плюс к тому откушен нос. Практически. Пришить его не представлялось возможным, если только пластику сделает за бешеные деньги. «Как это я до второго глаза не добрался?» – погрустил Евгений. «У второго и того интереснее. Полностью откушен главный размножательный орган. Пришить тоже не получится. Там все зубы размозжили». Евгений довольно улыбнулся. «Ну, хоть тут. Имеет место превышение необходимой самообороны. Боюсь, что они потребуют усыпить енота». «Пусть ищут», — согласилась Соня. Евгений кивнул. «Не найдут. Но енота у вас все видели, и вы можете получить кучу неприятностей. Как хозяйка хищного зверя, которого натравили на двух несчастных мальчиков». Теперь настала очередь Сони скрипеть зубами. Вот не сойти ей с этого места. Любовь Николаевна так и все и подаст. «И что теперь?» «А вот и ничего. У вас алиби. Его подтвердит Ника Вячеславовна. Вы были весь вечер вместе. А кто там напал, где и на кого, вы не знаете». Соня тряхнула головой. «Ну, пусть так. Им уже досталось». «На Рамире их казнили бы», — просто сказал некромант. «Но я им еще пошлю от себя немного хорошего». «Некроманты много чего знают и умеют. Простенькое такое проклятие. К примеру, постоянная раздражительность. Ерунда? А вы попробуйте жить сами, когда вас все бесит. Сказали тебе «Привет». Бесит. Почему не так вежливо или без поклона? Не сказали? Бесит, почему не сказали. Обычно такое проклятие кончается смертью проклятого. По естественным причинам. Всем надоел. Или кому-то нахамил. Или подставился. А проклятие это ерундовое. Наложить как нечего делать. Евгений кивнул. «Буду признателен. Слушай, а ты не хочешь ко мне в рот?» «К тебе?» «Я могу попросить для тебя статус Литта, но это будет дольше. А можно, к примеру, принять тебя в рот младшей ветвью?» «Я подумаю». Евгений кивнул. «Обсудим. Пропишем все в договоре и клятвы принесем по всем правилам». «Договоримся». Андреасу этот вариант еще и выгоднее был, чем к жене прямаком идти. Разные статусы, разные отношения. «Что случилось? Мы прояснили. Теперь предлагаю обсудить, что будет», — подвела итог Ника Вячеславовна. «Начнем с этого мира. Софье Алексеевне лучше бы куда-нибудь уехать на пару недель». Участковый задумчиво жевал оладью, уже восьмую по счету. «Чтобы все успокоилось и улеглось. Шума много будет». «Мне некуда. Разве что к родителям», — задумалась Соня. «Есть куда. На Рамиру. Со мной. В качестве моей невесты. Или сразу жены, если захочешь». Евгений сразу решил расставить все точки над «и». «Я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой, а Марта моей дочерью». Соня вздохнула. Еще 5 лет назад она бы согласилась. А сейчас ей было страшно. Тут и недоброй памяти Сеня, и Марина с ее ребенком, и другой мир, и магия. Дурой надо быть, чтобы не бояться. «Я...» «Не отвечай сразу. Просто поехали ко мне в гости. На месяц для начала. Посмотришь, что у нас и как, а потом решишь, чего хочешь». «Съезди, пожалуйста». Про Марию Петровну все позабыли, а вот она слушала очень внимательно. «Если хочешь, я тоже с тобой съезжу. Мне там кое-кто и кое-что обещал». «Договорились». Евгений тут же протянул ладонь через стол. «Едете вместе. Если Соня захочет уехать, я ее удерживать не стану, да и вы не дадите». Мария Петровна кивнула. «Не дам». «Наведаюсь к вашей ведьме. Мне наследство надо». Соня вздохнула. «Ладно. Марта, поедем к дяде Жене?» «К папе? Да». Соня сверкнула глазами на Евгения. «А это откуда?» «А что я должен был сказать дочери? И вообще, Соня, если я официально удочерю Марту на алтаре, как положено, она и правда станет моей дочерью». «Как?» «Генетически. На клеточном уровне. Она изменится даже внешне. Нет, это не опасно. А в ее возрасте и вообще будет не слишком заметно. Соня только головой помотала. Как-то этого всего было очень много. Я помолчу пока. Мы пока просто в гости. На 2 недели. Евгений закивал. Да, на 2 недели. И прямо сейчас. Хорошо? Надо же вещи собрать. Соня не готова была отправляться в неизвестность. И Марте кое-что. Евгений промолчал. Тем более Мария Петровна сказала то же самое. Вечером, так вечером. А уж на Рамире он им купит все, что Сонина душа пожелает. Евгения оставили беседовать с некромантом. Пусть обговаривают варианты и договариваются. Фелиция устраивала все. Если некромант войдет в род от на правах младшего, их роды еще и связаны будут. Андреас уже согласился войти в род Рейнард. Он это и сделает. Просто сразу будет лит там. Так проще. И общество против не будет. Если Евгений будет просто пробивать некроманту этот статус, да пусть. Оба варианта имеют свои плюсы и свои минусы. А сама Фелиция отправилась побеседовать с Соней. Женщина собирала вещи, но и попутно задавала вопросы, пытаясь разобраться в деталях общественного устройства. «У вас король?» «У нас есть король. Не могу сказать, что он самый главный. Скорее, его величество – последняя воля и право. Он судит и распоряжается. Может воззвать к магии, и она ответит. Ему приносят присягу, если он сам того пожелает. Если...» Магия – не игрушки. Откат за нарушение клятвы падает в обе стороны. Можешь привести пример? Я пока не осознаю, в чем смысл. Хорошо. Есть известная тебе ситуация с Евгением, с моей бабушкой. В свое время бабушка Марины Лариса спасла моей бабушке жизнь. Это долг жизни. В оплату она попросила приглядеть за внучкой. Бабушка этого не выполнила и получила откат. Ей стало плохо, она могла умереть, и тогда все перешло бы на семью. Чем это грозит? Болезнями, ослаблением магии в роду. Может, выкидышем или двумя. Неприятно, правда? Жизнь забирается за жизнь, магия за магию. Сложно, но я понимаю. Марина сейчас тоже получает откат. Зелье плодородия – штука такая. У нас им пользоваться не любят. Если у тебя нет магии, ты обычный тил на здоровье. Вот в среде купцов, ремесленников побогаче. Да, там оно применяется широко. Всякое бывает, когда нужен наследник. Но даром ничего не дается. Ребенок может родиться больным или бесплодным. Может получить болезнь или умереть его мать. Об этом все знают. Есть эффект, но есть и побочки. Именно. А в среде аристократов это зелье используют только самые отчаявшиеся. По умолчанию, если у тебя нет детей, значит магия их не дает. Да мы и не так плодовиты. Может, 2 ребенка за всю жизнь. Максимум 3. Дети у нас ценность. Евгений и эта Марина... Соня замялась, не зная, как сформулировать вопрос, но Фелиция ее выручила. С его стороны, это было просто желание поразвлечься ненадолго. Я это точно знаю. Я говорила с Мариной. Евгений с ней честно все обговорил. Сразу сказал, что не женится. Просто предложил приятно и необременительно провести время. Думаешь, почему она Маркуса не бросала? Да именно поэтому. Понимала, что Евгений ненадолго, и стремилась нахапать побольше ценного и вернуться к Маркусу потом. «А зелье? А у вас нет таких дур, которые идут к цели любыми путями?» Соня только фыркнула. «Есть, имя им Легион. И каждая думает, что ей-то все удастся». Покивала головой Фелиция. «Дело житейское». «Как-то это все равно неправильно. У нас не так. Евгений о тебе даже не знал. Я знаю. До 40 лет он собирался гулять и развлекаться. Потом женился бы на достойной девушке и принялся делать детей. Ему никто и не мешает. Я не девушка, и Марта у меня есть. Соня, в нашем мире слова имеют силу. Понимаешь, если ты Тил, ты можешь ляпать языком что угодно. Это твое право. А если ты Лит, за твоими словами следит магия. Скажешь и будешь выполнять. Фактически Евгений уже считает тебя своей женой, Марту – своей дочерью. Просто вы обряд еще не провели, а так-то он готов. И жизнью он за тебя рисковал, и за Марту. Я понимаю. Мне просто страшно. Другой мир, все другое. Неа. Миры могут быть разными, а люди всегда одинаковы. Они любят и ненавидят. Дружат и враждуют, плачут и смеются. Именно поэтому Евгений смог прижиться у вас, даже енотом, и влюбился в тебя. И нужна ты ему и важна. Он врать не станет, не в таком деле. Про любовь Соня промолчала, спросила о другом. О чувствах она потом подумает, когда одна останется. И вот это принятие в рот. Неужели правда Марта не будет Сене родной? Не будет. Магия это может сделать. Поменять ее кровь, ее отца. Но решать себе. Евгений не будет настаивать. Если ты захочешь уйти, он отпустит. Да? Фелиция хитро улыбнулась. Он говорил, что отправит себя обратно, так? Да. А что сам явится сюда и поселится рядом, не сказал? А ведь это чистая правда. Так это и работает, Соня. Он же не обещал оставить себя в покое, перестать добиваться, уйти из твоей жизни навсегда. Он просто обещал свозить тебя туда и привезти обратно, если захочешь. Но насколько я знаю Евгения, он просто вернется вместе с тобой. Род тот богат, на накопители ему хватит, на порталы тоже. Соня схватилась за голову. Подобрала себе енота. Теперь смирись, ты за него в ответе. Слов у меня нет. Никаких. И не надо. Воспринимай это как шикарное приключение. Соня положила в чемодан любимую игрушку Марты и постаралась настроиться на позитив. Получалось плохо, ну да ладно. Может, потом получится. «Папа!» Борис Михайлович вкушал омлет, когда в столовую влетела его дочурка. В одной ночнушке, растрёпанная, с большими круглыми глазами и телефоном в руке. Горничная даже поднос выронила. «Илона!» «Папа! Сеня!» «Сеня?» «Папа, смотри!» Илона молча сунула папе смартфон, в котором в новостной ленте был подзаголовок «Трагический случай в лесу». Борис Михайлович принялся читать. В статье журналист рассказывал о трагедии, которая постигла одного бизнесмена, Семёна К. Оказывается, он и Семён решил устроить пикник на природе. На двоих, с очень близким другом. Таким близким, что дальше и некуда. Настоящая мужская дружба, как в римских легионах, или как сейчас в Европах модно. Только-только друзья штаны сняли, как налетел на них хищный зверь. Одному нос отгрыз, а второму такое место, что и сказать-то страшно. Наверное, места рядом были. Обоих госпитализировали, теперь колют вакцину от бешенства и ищут зверя. А то вдруг ему тоже вакцина нужна. Статья была написана в максимально ехидном тоне. Участковый подсуетился, шепнул кому надо. Вот и прилетела в больницу журналист-птица. Конечно, в предполагаемую ориентацию Сени Борис Михайлович не поверил. А вот в несчастный случай... Нет, тоже не поверил. «Илона, от меня ты чего хочешь?» «Папа, ну я... Это...» «Я тебе сказал расстаться с этим типом?» «Ну?» «Илона, я тебя сейчас даже ругать не буду. Ты мне просто ответь. Он тебе с протезом на этом самом месте нужен? И детей у вас тоже теперь не будет. Наверное». Илона зависла. С одной стороны, Сеня – любовь и зимняя свадьба. С другой, каким она посмешищем станет, это не в сказке сказать, не пером описать. У нее не жизнь будет, а кунсткамера. «Не знаю». «Вот и иди, подумай, а я так и быть узнаю, кто там и кого покусал». Илона отправилась приводить себя в порядок, а Борис Михайлович взялся звонить знакомому журналисту, потом еще паре знакомых. К моменту, когда Илона спустилась вниз, он уже что-то знал, а об остальном догадался. Примерно. «Поздравляю, дочка. Замечательный жених. Папа? Ты ж его обнадежила, верно?» Илона захлопала ресницами. «Я... не так, чтобы...» «Вот. Если б ты поступила, как я сказал, был бы Сеня цел. А так? Мальчик решил, что если у него не будет жены... бывшей... и ребенка. Его заметь ребенка, то ты за него замуж пойдешь, а меня вы потом уломаете». «Папа...» И решил он на пару с родственничком вывести Софью в лес и там зарыть. Только эти идиоты енота не учли. Я так понимаю, животное в машине спряталось, ну и напало как смогло. «Папа, ты... Сеня так не поступил бы. Никогда!» «А ты сама отправляйся в больницу, да и спроси», — коварно предложил отец. «Но я...» «Ты-ты. Отправляйся. Поговори с ним. Полюбуйся. А потом мне и скажешь, что надумала». Илона независимо хмыкнула и уселась за стол. «После завтрака поеду». «Как скажешь, дочка». Борис Михайлович и Соне позвонил бы. «Но лучше, наверное, не сегодня. Или съездить вообще к ней. Вот не повезло бабе. Такого урода найти постараться надо. Хорошо, хоть Илонку от него отвело. Спасибо тебе, Господи. И за енота тоже. Очень полезное животное оказалось. Себе завести, что ли, парочку?»